Если бы у нас с Лэри был ребенок, тогда, возможно, во всем этом был бы смысл. Она засмеялась, а потом снова молчала все время, пока он вел яхту по узкому протоку между песчаными отмелями. Он убрал паруса и стал запускать маленький мотор, который, как всегда, завелся не сразу. И Гай в очередной раз решил снять его совсем, чтобы зависеть только от ветра и своих собственных рук. «Запомню на будущее», — сказал он, когда они повернули в извилистый фарватер, который через стопи вел к морю. «После открытого моря хорошо пройтись вдоль берега. Это напоминает об оставленной земле». Он выключил мотор и бросил на мелководье якорь. Они находились в маленькой лагуне, где река становилась шире, и до моря было около четверти мили. Над дюнами и высокой травой топи кружили чайки, а вдали виднелась чахлая сосна и сиял на колокольне церкви святого Иосифа золотой крест. «Здесь, — сказала она, — это называется топь, а на юге — болото. Ваша топь холоднее, зато менее пугающая». Она встала и спустилась по лестнице в крохотную каюту. Он последовал за ней, разжег печку, сел на кушетку, где, похрапывая, спал Цезарь, и стал наблюдать, как Маргарет выкладывает сосиски на чугунную сковородку. Ее изящные пальцы выглядели за этим занятием как-то несуразно. Она была слишком молодой и стройной для женщины за 30. Перевернув сосиски вилкой из нержавеющей стали, она, не отрывая глаз от шипящего жира, спросила. «Какая она была? Джулия?» «Да. Небольшого роста, в веснушках и с рыжими волосами. Она много смеялась. Любила ходить под парусами и ловить рыбу. Вообще жить. У ее родителей был коттедж за тем мысом. Мы встретились летом. С тех пор прошло много лет. А прожили вместе всего 2 года. Вы любили друг друга?» «Да». Потом, после аварии, ее родители продали коттедж и уехали. «А ты остался?» «Видишь ли, это мой город. Мне здесь нравится. Я здесь нужен. Ты представить себе не можешь, какое это благородное дело — быть врачом в маленьком городе». «Ты хотел сказать, что так было до сих пор, пока не приехала я. Я имею в виду, все было бы для тебя гораздо проще, если бы меня здесь не было, если бы Лэри никогда не женился. Вы могли бы вдвоем вспоминать прошлое, и я бы вам не мешала». «Ты ошибаешься». Он закурил и хотел объяснить, почему, но вдруг не нашел слов. Он старался не встречаться с ней взглядом и был рад, что сосиски готовы. Они сидели друг против друга на узких кушетках, жуя сосиски и запивая их кофе, который наливали из эмалированного котелка. «Знаешь, — сказала Маргарет, скармливая Цезарю сосиску и пробуя кофе кончиком розового языка, — знаешь, мне кажется, я плохо понимаю тебя. Я простой парень. Живешь один в своем доме. Где ты питаешься? Кто ведет хозяйство? 3 раза в неделю приходит убираться женщина. Готовлю себе сам. Иногда обедаю в ресторане. Но мне действительно нужна домработница. И я уже думал об этом». Он засмеялся. «Видишь, я простой парень. Теперь, может быть. Что ты этим хочешь сказать?» «Мне кажется, у тебя страстная натура», —